Брэндон. Глава 1. Мне с трудом удавалось бороться с волнением, сердце как бешеное билось в груди. Знаю, что проделывал это уже тысячи раз, но сегодня был необычный тренировочный день. Именно сегодня я представляю Россию на 33-х Олимпийских играх в Париже по стендовой стрельбе. Со стороны трибун то и дело доносились крики поддержки того или иного спортсмена. Пару раз даже слышал выкрики со своим именем. В себе я был абсолютно уверен, но еще никогда прежде мои выступления не транслировали по всему миру, отчего и было так волнительно. Прежде чем продолжить рассказ, думаю, стоит кратко рассказать о себе. Сколько себя помню, еще с детства мне нравилось возиться с игрушечными винтовками или пистолетами. Всегда представлял себя в роли снайпера, который выслеживает цель, а так как из-за вечной занятости родителей на работе лето и выходные я проводил в деревне у бабушки с дедушкой, что находится в Московской области, обычно целью моих воображаемых миссий являлся дед, Ястребов Петр Сергеевич, которого я, находясь в импровизированной засаде, выцеливал, стоило ему только на миг присесть отдохнуть после работы в огороде или по дому. Сколько раз мне прилетало от деда, когда пластиковая пулька попадала ему в незащищенной одеждой участок тела. Стоит отметить, что даже с игрушечной винтовки редко промахивался. Я интуитивно понимал, куда лучше направить ствол, чтобы с учетом расстояния и ветра пулька достигла цели. Хоть дед и ругался, но как бывший военный приметил мои таланты, а иногда, находясь в хорошем настроении, он доставал из сейфа коллекцию своих ружей, рассказывая технические характеристики, какими пулями и на какого зверя охотится, также давая подержать ружья в руках. В то время мне казалось это чем-то невообразимым. Именно тогда решил для себя, что как только мне исполнится 21 год, получив разрешение на приобретение и хранение оружия, куплю свое первое ружье и обязательно поучаствую с дедом в охоте, на которую он ездил несколько раз в год. Забегая вперед, скажу, что на охоту с дедом мне съездить так не довелось, в связи с тем, что он попал в больницу с инфарктом миокарда. Мы, конечно, думали, что он пойдет на поправку, но выписаться из больницы деду так и не довелось, сказался возраст и общее количество болячек. Тогда мне было 14 лет. Для меня этот период был один из самых тяжелых, так как дед был для меня словно второй отец, именно он привел меня в секцию спортивной стрельбы. Дед часто приезжал из деревни только для того, чтобы отвезти меня после школы на очередную тренировку, где всегда находился со мной и подбадривал в моменты неудач, а мог и наоборот, проявить строгость в случаях, когда я несерьезно относился к упражнениям. После смерти деда поставил для себя цель, что стану лучшим в мире по спортивной стрельбе. Для себя я выбрал стендовую стрельбу. Помимо обычных тренировок, регулярно посещал местный тир, где любил пострелять из разных видов винтовок, ружей, пистолетов. Хозяином тира являлся бывший сослуживец тренера, с которым последний договорился о моих посещениях, в ином случае подростка никогда бы не допустили к огнестрельному оружию. Все эти пристрастия стали возможными только благодаря финансовым возможностям родителей, которые старались спонсировать мои идеи, наверное, из-за чувства вины, которое возникло по причине того, что дома их никогда не было и уделять время единственному сыну не получалось. Уже с 18 лет в спортивной среде у меня сложилась репутация гения, так как побеждал своих соперников с большим разрывом, что на региональных чемпионатах, что на европейских. При посещении тира регулярно устраивали пари с местными старожилами, но всегда с легкостью перестреливал своих соперников. Бывали случаи, когда специально поддавался очередному мастеру или как они там себя называли, чтобы повысить сумму выигрыша, а ставки тут были в денежном эквиваленте, на интерес никто не состязался. Хоть и не часто, но таким образом у меня получалось зарабатывать себе на карманные расходы. Не единожды предлагали заключить контракт с ВСРФ, обещая направить на подготовку на должность снайпера, рассказывая, какая у данной должности высокая зарплата, но хоть я и являюсь патриотом своей страны, избирать карьеру, в которой необходимо будет убивать людей, я не хотел, и при сдаче всех экзаменов в школе поступил в МКПУ, чтобы после завершения спортивной карьеры у меня была возможность заниматься тренерской деятельностью. Но вернемся к настоящему. На соревнованиях единственным достойным соперником для меня являлся чешский стрелок, который по результатам практически дышал мне в спину. По завершению всех этапов я уверенно занял первое место. После вручения наград, участники других видов спорта из России пригласили меня в местный ресторан, чтобы отметить сегодняшние победы наших соотечественников. Обычно я предпочитаю отказываться от таких предложений, но находясь в приподнятом настроении от сегодняшней победы, а также от того, что на соревнованиях установил олимпийский рекорд, решил согласиться. Вечером собрались в каком-то местном ресторане, название которого не удосужился прочитать при входе. На самом деле, ребят за столом собралось немного, всего 10 человек, 6 парней и 4 девушки. Забыл уточнить, что в этом году мне исполнилось 22 года, и в связи с тем, что на тренировке приходилось тратить практически все свободное время, серьезных отношений с девушками у меня не было. Была влюбленность, прогулки после учебы, несколько раз даже посещал клубы и бары под натиском своих одногруппников. После одного из таких посещений мы поехали в гости к одной из наших одногруппниц, Насте Кузьминой, так как родители у нее в выходные регулярно уезжали на дачу, квартира оставалась в Настином полном распоряжении. В подробности вдаваться не буду, но скажу, что в тот вечер официально лишился девственности при полном участии хозяйки квартиры. Стоило сидящим за столом ребятам удовлетворить свои естественные потребности, то есть наесться, стали делиться своими впечатлениями от прошедших соревнований. Все находящиеся за столом принимали участие на Олимпийских играх впервые, ветераны, которые выступают уже не в первый раз, видимо, решили не отмечать с молодняком сегодняшние победы. Слушая своих товарищей, неспешно размышлял о том, что дед бы гордился моим сегодняшним выступлением, жаль, что он не дожил до этого момента. Кстати, родители даже по прошествии времени настолько были погружены в работу, что не удосужились позвонить и поздравить меня с победой. Что-то мне подсказывает, что они вовсе не смотрели онлайн-трансляцию с моим выступлением, хотя, как мне стало известно, по новостям уже рассказали о молодом даровании, который установил новый олимпийский рекорд. В целом я привык, что родители не принимают участия в моей жизни, поэтому не сильно и расстроился. Внезапно стекло, ведущее на улицу, разлетелось на мелкие осколки, которые осыпались на гостей, сидящих у окна. Нас эта участь миновала, так как сидели мы за большим столом, находящимся в противоположной половине зала. Следом за звуками разбитого стекла, услышал женский крик и, посмотрев в направлении источника звука, увидел, как в правую руку девушки, сидящей у окна, зубами вцепился мужчина в форме уборщика мусора. Обратил внимание, что лицо мужчины было иссечено осколками, но последний, видимо, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, что не обращал на это никакого внимания. За столом с женщиной сидел мужчина, но то ли от шока и абсурдности происходящего, то ли от того, что осколки также посекли ему часть лица, сидел и не предпринимал никаких попыток защитить женщину. Недолго думая, схватил тяжелый металлический поднос, на котором лежали фрукты, и побежал в сторону женщины. Как такового плана действий у меня не было, сплошная импровизация. На бегу оттолкнулся левой ногой от стоящего стула и, пролетев по инерции еще около 2 метров, обрушил железный поднос нападавшему мужчине на голову. В тот момент я не думал, что, находясь в чужой стране, меня могу осудить за превышение необходимой самообороны, но что сделано, то сделано. От моего удара мужчина вылетел из помещения ресторана и упал на тротуар. Осмотрев женщину, увидел, что нападавший вырвал зубами часть предплечья вместе с кожей, и если женщине срочно не оказать медицинскую помощь, то она вполне вероятно может умереть, не успев добраться до больницы. Так как все гости ресторана застыли в шоке, я сделал, как считал единственно правильным в данной ситуации, а именно, что есть силы, закричал: «Народ, есть в этом заведении кто-либо с навыками оказания первой помощи?» Но только тишина была, мне не ответил, на что я еще раз поинтересовался, но уже в более грубой форме: «Эютырки, еще раз спрашиваю, кто может оказать медицинскую помощь женщине? Вы что, все застыли словно парализованные?» Только после произнесенной фразы меня осенило, что часть посетителей может не понимать русского языка. Зная, что часть ребят, находящихся за нашим столом, свободно разговаривает на английском, решил позвать Алину, которая выступала за сборную по синхронному плаванию, и попросил повторить мой вопрос на английском языке. Хоть и заторможено, но Алина выполнила мою просьбу. Стоило девушке озвучить вопрос, как из-за одного из столов поднялся мужчина, что-то сказав в ответ: «Я Маннадстеви, травматологист, эй, я являюсь действующим травматологом». После чего подошел к пострадавшей женщине, осмотрел и развил бурную деятельность по оказанию помощи, привлекая к участию других посетителей ресторана. Успокоившись, что женщине все-таки окажут помощь, посмотрел в сторону улицы, куда отлетел нападавший. А посмотреть там было на что, а именно, последний уже поднимался на ноги и, издавая рычащие звуки, собирался снова броситься на посетителей ресторана. К слову, поднос из рук я так и не выпустил, хоть на нем и оставалась кровь мужчины. Недолго думая, выпрыгнул на улицу и, размахнувшись подносом над головой, снова обрушил его на голову мужчины. В этот раз голова не выдержала удара и увидел, как часть черепа вмялась вовнутрь. После чего перед глазами с бешеной скоростью стали проноситься символы, которые складывались в слова, но значение которых разобрать не мог. От мельтешения закружилась голова, и я чуть не рухнул на убитого мной мужчину. Откуда знал, что он умер? Так его голова вследствие удара была вывернута под неестественным углом, что у живых быть не может. Опираясь на стену, сел прямо на асфальт тротуара, не особо обращая внимания, что часть асфальта испачкана в крови. Сколько просидел в данном состоянии неизвестно, в себя пришел, когда передо мной сидел какой-то мужик и повышенным тоном что-то спрашивал у меня на английском. Я не понимал, что он от меня хочет, но сфокусировав зрение, узнал недавнего врача из ресторана, который оказывал помощь пострадавшей женщине. Судя по его взволнованности, отображенной на лице, понял, что скорее всего он интересуется моим состоянием. На автомате ответил ему на ломаном английском: «И ты с Окой, и Эмфине, все хорошо, я в порядке», но в голове была мысль: «Ничего, мать его, не в порядке, я только, что убил человека и возможно меня скоро могут осудить и прощают бесчисленное количество времени, которое я потратил на тренировки». Пребывая в размышлениях о превратностях судьбы, я вспомнил, что ранее перед глазами мельтешили непонятные символы и слова. Куда все это пропало, я не заметил, но попытался вспомнить, что я ранее видел перед глазами, как вдруг появились надписи на русском языке. Инициализация пройдена успешно. Вы убили инфицированного 2-го уровня. Вам присваивается статус игрока. Получен 1 и краткий уровень. Опыт 29-40. Вы вошли в топ-10 на вашей планете, кто прошел инициацию. Поздравляем. Плюс 5 очков характеристик. Фиолетовая коробка со случайным оружием внутри. Скорость получения опыта плюс 10. Фиолетовые коробки выпадают с вероятностью в 0001. Далее следовал текст с характеристиками. Артем Ястребов. Ник. Не указан, выберите ник. Интеллект 5-10. Сила 7-10. Выносливость 6-10. Ловкость 9-10. Удача 1. Свободные очки характеристик 6. Объявление. Планета ХЗ-11П40 Земля стала участником системы миров. После первого прочтения текста, который всплыл перед глазами, сначала подумал, что схожу с ума от пережитого стресса после убийства человека. Но мое внимание переключилось на то, что вокруг на какой-то миг наступила практически полная тишина. Оглядевшись, увидел, что люди вокруг смотрят куда-то расфокусированным взглядом. В этот же момент кто-то рядом на русском языке произнес: «Я уже читал о таком, но это же бред, такого не может быть». Осмыслив произнесенные слова и не сдержавшись, произнес: «Если это только начало, то мир у нас станет полный и бесповоротный ПЦ». Глава 2. Спокойно ознакомиться с характеристиками не смог, так как обратил внимание, что люди, которые подбежали к машине, чтобы оказать помощь водителю, внезапно стали кричать и разбегаться. Из приоткрытой двери на землю стала выползать девушка, что находилась за рулем автомобиля. Из-за сработавших подушек безопасности нос девушки не выдержал удара и смотрел в левую сторону, лицо абсолютно все было в крови. Обратив внимание на глаза, я понял, что она является такой же инфицированной, как и ранее убитый мной мужчина. Почему именно так решил? А все просто: белки девушки были черного цвета, а вместо обычных человеческих клыков, красовались клыки как из какого-нибудь фильма о вампирах, только вампирской романтики во всем это не было. Полностью покинув салон автомобиля и, видимо, сочтя меня легкой жертвой, инфицированное начало ползти в моем направлении. Я же тем временем продолжал пялиться на нее с глупым выражением лица, все так же сидя на асфальте, понимая, что если так и продолжу рассиживаться, то могу стать первой жертвой вампирской закуски. А если серьезно, то при оповещении системы нигде не было написано о том, являются ли игроки иммунными или нет, так что пора предпринять хоть какие-нибудь попытки к сопротивлению. Если система функционирует по принципу морг, как в компьютерных играх, то всем людям необходимо будет заниматься прокачкой просто потому, что зомби, как правило, являются самыми простыми мобами в играх, а где зомби, там и противники посильнее. Еще в школе у меня был период, когда играл одну РПГ, где даже основал собственный клан, но так как времени на учебу, тренировки и игр не хватало, пришлось передать свой клан заместителю и распрощаться с играми. Так вот, в данной игре при получении первых уровней, игрока отправляли на местное кладбище убивать зомби 1-5 уровней, дальше уже шли умертвия, гули, личи и прочая нечисть, но никто не дает гарантии, что условности игры будут работать в реальном мире. Найдя взглядом мое верное оружие, все тот же металлический поднос, взял его в обе руки и, поднявшись на ноги, стал приближаться к ползущему на меня зомби. Когда находился буквально в одном метре, девушка зарычала, но уже отработанным движением опустил ей на голову поднос. Мне показалось, или после первого удара услышал обиженный рык. Недолго думая, ударил подносом второй раз, и ее череп явно крепче, чем у того мужика. Третьего удара зомби не пережила, мне же пришло оповещение. Вы убили инфицированного 1 уровня, плюс 18 опыта. Получен 2 и краткий уровень, опыт 7.60, плюс 1 очко характеристик. Система уведомляет игрока Артема Ястребова, выберите ник, что при получении 5 уровня игрок может выбрать класс. Первое развитие выбранного класса будет возможно при получении 50 уровня. Второе развитие при получении 70 уровня. Третье развитие при получении 100 уровня. Также игроку будут доступны подклассы. В данный момент у игрока не хватает прав для ознакомления со списком подклассов. Система, что означают цифры в конце характеристик. Информация пользователю. Цифры означают, насколько игрок развит относительно человеческого предела, где 10 это предел, достигнув который вы сможете пройти первую эволюцию. После прохождения эволюции игроку на выбор будут даны 2 пассивные или активные способности, связанные с данной характеристикой. Глава 3. Согласно информации, озвученной системой, можно сделать вывод, что 9-10 в ловкости связаны с моей реакцией и скоростью, которые я тренировал годами и, видимо, не зря, так как почти достиг пределов человеческого организма. Сейчас у меня в запасе 6 очков характеристик, а это значит, что уже сейчас могу перейти порог. Вкладываю 1 очко характеристик в ловкость. Вы преодолели порог параметра ловкость на выбор 2 способности. Амбидекстр. Пассивное, вы сможете использовать обе руки с одинаковой скоростью и эффективностью. Скачок активное. При активации пользователь смещается в указанную область, которая на 1 уровне развития не превышает 10 метров. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 2 секунды. Прочитав описание способности, я выбрал скачок, так как умение вовремя сменить положение явно будет более полезным и, уверен, не раз спасет мне жизнь, нежели равнозначное владение обеими руками. После выбора активной способности у меня появился новый параметр – мана, 60-60 ед. Получается, что даже на 1М уровне развития способности я могу использовать ее 6 раз, а это целых 60 метров. Кто-то скажет, что это очень мало. Таким людям отвечу, что 60 в условиях, когда твоей жизни угрожает опасность, это очень много. В условиях города 60 метров делают тактическую картину того же боя совершенно иной. В среднем расстояние от здания к зданию в том же Париже в центре города составляет около 30 метров. Правда, огромным минус – это откат в 2 секунды, за которые можно расстрелять цель, если предположительно появятся более сильные инфицированные. Они смогут преодолеть эти 10 метров за секунду, но это пока только теория. Посмотрим, как оно будет. Далее я вложил 3 очка характеристик в параметр сила, после чего появилось еще одно уведомление. Вы преодолели порог параметра сила на выбор 2 способности. Малыш-крепыш, пассивная. На 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Сильный бросок, активная. При активации сокращает мышцы руки и создает дополнительный импульс, который способствует более сильному броску предмета. Разовая активация навыка потребляет 7 единиц маны. Откат 5 секунды. Описание у способности «Сильный бросок» настолько информативное, что я сразу исключил это умение, так как непонятно, насколько сильным получится бросок и что будет с мышцами и связками после такого броска. Однозначно беру малыш-крепыш. В преддверии всемирного апокалипсиса мне точно не помешает переносить как можно большее количество вещей в том же рюкзаке. Кстати, о рюкзаке, Необходимо срочно успеть в магазин и закупиться всем необходимым для выживания в условиях дикой среды, так как неизвестно, что будет с электричеством или с подачей горячей и холодной воды, потому что даже того же рюкзака у меня нет. На соревнования я приехал с дорожной сумкой, но передвигаться с ней довольно неудобно. После победы мне на счет поступила довольно круглая сумма денег. Думаю, что этого хватит на покупку любого инвентаря или продуктов. Так как ловкость моя самая сильная сторона, то еще 2 очка я закидываю в этот параметр и 1 очко закинул в выносливость. Также пора уже определиться с ником, как я понимаю, имена в скором времени уйдут на второй план. Помню, еще в школе я впервые посмотрел аниме «Гангриев», там был один из главных героев Брэндон Хит, с которой на тот момент запал мне в душу. Система: выбираю ник игрока, Брэндон. Принято. Распределив очки характеристик и выбрав ник, вспомнил, что за попадание в топ-10 планеты, система подарила мне фиолетовую коробку, а точнее маленькую коробочку. По ее размеру кажется, что там максимум может лежать перочинный ножик. Но так как здесь действуют игровые условности, то внутри, думаю, может быть что угодно. Зная свое везение, я стою с коробкой в руках и не решаюсь ее открыть. Так, хватит стоять столбом, пока ты стоишь, могут снова появиться зомби. После открытия я увидел золотистый свет, исходящий от коробки, после чего в руке у меня появился пистолет Sig Sauer P226. Видимо, система так проявила чувство юмора, так как персонаж, чье имя выбрал, тоже пользовался пистолетом Sig Sauer P226, только 2. Интересно, если бы я выбрал навык амбидекстр, мне бы дали 2 пистолета? Внимательно осматривая пистолет, у меня перед глазами отобразились его характеристики. Мифический пистолет Sig Sauer P226, масштабируемый, 1 го уровня, объем магазина, 15 патрон, калибр 9.19 мм. При использовании маны можно пополнять магазин при соотношении 1:1. Дополнительное свойство: значительно гасит отдачу при выстреле. Офигеть, эта способность пополнения патронов за счет маны просто уберплюшка. В ином случае я даже не знаю, где искал бы патроны в Париже для данного пистолета. Теперь необходимо организовать наших ребят и предложить всем вместе направиться в сторону ближайшего гипермаркета. Если, конечно, в центре города такие имеются, нужно срочно скачать себе карту Парижа, пока работает интернет. Так как никого из ребят, выходящими из помещения ресторана, я не видел, направился к разбитому окну, чтобы зайти обратно. Оглядев помещение ресторана, никого из участников соревнований я в нем не увидел. Видимо, поддавшись всеобщей панике, убежали в спортивный городок и бросили меня одного сидящим на асфальте в луже крови. Замечательно. Ну ничего, одному будет гораздо проще сориентироваться и направиться за покупками. С такими мыслями я достал из кармана телефон и открыл карту. Глава 4. Открыв приложение карты, перешел в раздел «Торговые центры». Ближайшим к моему местоположению является ТЦ «Сен-Лазар». Недолго думая, нажал на экране смартфона «Проложить маршрут», после чего пошел вдоль проезжей части, удаляясь от места, где я впервые лишил жизни 2 людей, но я успокаивал себя мыслью, что фактически людьми они уже не являлись. Отдалившись от начала своего маршрута на 800 метров и выйдя на круглую площадь, увидел, как зомби набрасываются на людей. Со всех сторон я слышал крики о помощи, стоны, но казалось бы, что зомби это нисколько не волнует. Они продолжали свою трапезу, вгрызаясь в тела. Навигатор показывал, чтобы продолжить путь, мне необходимо пересечь данную площадь, но есть большая вероятность того, что при моем приближении зомби однозначно почувствуют запах и накинутся на меня. Если 1-2 я еще успею застрелить, то далее точно буду съеден, и не поможет новоприобретенный навык скачок, а также мои навыки стрельбы, просто задавит толпой. Обдумывая варианты, обратил внимание, что площадь окружают 2-3 этажные дома с незастекленными балконами, после чего направился к ближайшему дому и, примерно рассчитав расстояние, активировал навык скачок. На краткий миг я ощутил состояние невесомости, сразу же оказавшись на балконе 2-го этажа. Так как это было мое первое использование способности, я едва не упал через довольно низкое ограждение вниз, но вовремя восстановил равновесие. Уже на балконе я еще раз осмотрел площадь и приметил, что моими первыми жертвами станут ближайшие 2 зомби, которые с таким упоением доедали останки, что когда-то, судя по кровавому платью, являлись женщиной. Как и много раз до этого, я замедлил дыхание и очистил голову от посторонних мыслей. Есть только я и пистолет, который ведет моя рука. Буквально секунды мне хватило для прицеливания, после чего я нажал на спуск. Пуля попала первому зомби в районе переносицы, что сразу его упокоило. Через 2 секунды второй зомби отправился к праотцам за своим товарищем по трапезе. Другие зомби, находящиеся на площади, тут же отреагировали на громкие звуки выстрелов, оставив свои жертвы и направляясь в моем направлении. Тех, кто приближались на расстоянии поражения, я планомерно отстреливал, трать на одного не более 1-2 патрон. Но очень быстро затвор оказался в крайнем положении, сообщая мне, что магазин пуст. После убийства 3 зомби система высветила уведомление, что получен 3 уровень, но я сразу отмахнулся от него, так как сейчас не время отвлекаться, каждая секунда может быть решающей, ведь я понятия не имею, умеют ли зомби карабкаться по стенам или высоко прыгать. Я помню, что у пистолета имелась способность пополнять патроны за счет маны в соотношении 1:1, но как это сделать, я не имел понятия, рассудив, что все должно совершаться мысленными командами, представил, как 15 единиц маны перетекают в пистолет, после чего услышал щелчок затвора. Оттянув затвор, мгновенно привел пистолет в боевую готовность и продолжил истреблять приближающихся зомби. Может, из-за низкого уровня или по еще каким-то причинам, но зомби двигались крайне медленно, то шагом, то легким бегом, что помогало мне отстреливать последних, словно движущиеся мишени в тире. Примерно через 3 минуты увидел, что зомби на площади закончились, после чего проверил, сколько патрон осталось в магазине, и поставил пистолет на предохранитель. За время стрельбы я еще раз пополнял магазин, суммарно потратив 30 единиц маны, но, посмотрев статистику, увидел: мана 75-90. Получается, что с повышением уровня мана не только восстанавливается, но еще и увеличивается общий объем. Во время отстрела перед глазами еще несколько раз всплывали сообщения, но от них я также отмахивался. Оставаясь на балконе, я стал просматривать, о чем же меня уведомляла система. Убит зомби 2 уровня, получено 19 опыта. Убит зомби 1 уровня, получено 14 опыта. Убит зомби 1 уровня, получено 14 опыта. Получен 4 и краткий уровень. Плюс 1 очко характеристик. Получен 5 и краткий уровень. Опыт 40-200. Плюс 1 очко характеристик. Плюс 2 очка навыков. Система учла способы получения игроком опыта, а также вид вооружения, с помощью которого осуществлялось истребление инфицированных. На выбор игроку предоставляется 3 класса. Снипер – редкий ранг, рифлеман – обычный ранг, гунфиктер – мифический ранг. Интересно, почему все классы отображаются на английском языке, если система адаптирована на русский? Система. Описание класса снипер. Отказано в доступе. Не хватает прав. Опираясь на название класса, игрок должен самостоятельно осуществить выбор. В обязанности системы не входит разжевывание каждому всей информации. Замечательно. Уверен, что в последующем выжившие игроки составят справочник по классам, но тем, кто первые получит свои 5 уровни, придется выбирать, полагаясь на личные знания и удачу. Даже с моими знаниями я могу сделать вывод, что класс снайпер рассчитан на игроков, которые используют снайперские или штурмовые винтовки с поражением цели на средней или дальней дистанции. Но что если бой ведется в ограниченном пространстве? Нет, однозначно этот класс не для меня, не люблю лежать часами, выжидая цель. Про класс рифлеман ничего не могу сказать, кроме того, что это просто стрелок. А стрелок сигарет или из оружия мне неизвестно. Самым интересным мне кажется класс гунфиктер, и не только из-за того, что он мифического ранга, хотя это тоже немаловажно. Знаю, что на Диком Западе ганфайтеры считались лучшими стрелками, а кто я, как не лучший стрелок? Да-да, знаю, что я очень скромный человек, но мои слова подтверждаются золотой медалью, которую мне вручили только сегодня, а ведь я даже не успел ее рассмотреть, так как торопился в ресторан после поздравления победителей. Решено. Система. Выбираю класс гунфиктер. Глава 5. Вам присвоен класс гунфиктер. Плюс 4 ловкость. Открыт параметр восприятия, способность быстро и четко ухватывать суть происходящего. Определяет инициативу в бою, влияет на развитие, осязание, слуха, зрение, обоняние. Помогает лучше ощущать пространство вокруг себя. На выбор игроку предоставляется 3 способности. Пространственная кобура, пассивная, особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него. Патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10 го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Видимый целеуказатель – пассивная. Игрок всегда видит точку, куда направлен ствол его оружия. Быстрый бег – активная. При активации, скорость перемещения игрока на 1М уровне развития увеличивается на 30. Разовая активация навыка потребляет 17 единиц маны. Время действия навыка 2 минуты. Откат 10 минут. Вторую способность я сразу же исключил. Моих навыков стрельбы, думаю, будет достаточно, и дополнительные помощники в прицеливании мне в этом не нужны. Быстрый бег, безусловно, хорошая способность, которая в критический момент может помочь убежать от того же противника или догнать его, но с учетом того, что у меня уже имеется навык скачок, буду развивать его. Бег — это, конечно, хорошо, но способность оказаться в мгновение сбоку или сзади противника намного круче. Поэтому я выбрал навык «Пространственная кобура». После выбора способности распределил очки способностей, вложив 2 очка в скачок. Навык «Скачок» достиг 3-го уровня. Дистанция перемещения достигает 30 метров. Откат 2 секунды. Стоимость 10 единиц маны. Артем Ястребов. Ник. Брендон. Интеллект. 5-10. Сила 10-25. Выносливость 7-10. Ловкость 16-25. Восприятие 6-10. Удача 1. Мана 78-90. Класс. Гунфихтер. Свободные очки характеристик. 3. Свободные очки способностей. 0. Способности. Скачок. При активации пользователь смещается в указанную область, которая на 3 уровня развития не превышает 30 метров. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 2 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура. Пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него, патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10-го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Помогите. Парень, я здесь, слышишь меня? Повернув голову влево, я увидел окровавленного мужика, лежащего возле входа в здание, на балконе которого я находился. Человек 0 уровень, инфицированный. Ранее надписи над головой людей у меня не отображались, вероятно, что на появление информации влияет параметр восприятия, который разблокировался со взятием класса. Судя по информации, спасти его я уже не смогу, до сих пор не имею понятия, можно ли как-то вылечить инфицированного или же этот процесс необратим. Но игнорировать просьбы человека я не мог. Активируя скачок, оказываюсь на земле. После двухсекундного отката, повторно активирую способность, появляясь прямо перед мужчиной. То ли от болевого шока, то ли от кровопотери, но мужик на мое внезапное появление никак не отреагировал. Также я заметил, что дыхание его стало учащаться. Предполагая, что в любой момент он может обернуться в зомби, и не желая рисковать, навел ствол пистолета в направлении головы. Одно дело стрелять в существ, которые визуально людьми уже не являются, а другое, когда перед тобой лежит хоть и в состоянии полутрупа, но живой человек, который не виноват, что миру пришел внезапный ПЦ. Возможно, он даже стал жертвой кого-то из своих близких или коллег. Я не знаю, как бы сам отреагировал, если бы обратился кто-то из моих друзей или родственников, смог ли также оперативно отреагировать на угрозу, не уверен, и возможно сейчас бы тоже бегал и поедал еще вчерашних соседей по дому или кого-то дорогого для меня. Наконец-таки решившись, нажимаю на спуск, пуля пробивает голову, после чего информация над телом пропадает. Еще раз оглядел площадь, но не обнаружив ни людей, ни зомби, продолжил движение в направлении Сен-Лазар. По мере движения, смог посмотреть на Париж, а вернее, что стало происходить с городом за неполные сутки с момента пришествия системы. Везде творился хаос, где-то группа выживших успешно истребляла зомби, кому-то в попытке обороны не посчастливилось стать жертвой. Пару раз мне приходилось расправиться с зомби, чтобы дать возможность выжившим убежать или забаррикадироваться в помещениях. Без крайней необходимости я старался не применять пистолет, чтобы не привлекать к себе внимание. С людьми я также старался не контактировать, так как понимал, что всем помочь не смогу. Мне еще необходимо продумать маршрут от Парижа до Москвы, чтобы добраться к своим близким. Я неоднократно пытался дозвониться до мамы или до отца, но, видимо, из-за перегрузки сети или выхода из строя спутников, связаться с ними у меня не получилось. Также за время пути закинул 3 очка характеристик в ловкость, добив ее до 19. Когда остановился у очередного здания, навигатор уведомил об окончании маршрута, видимо, это и есть Сен-Лазар. Что выделялось, так это то, что здание не выглядит как типичный торговый центр, больше напоминая какой-нибудь музей. У меня даже появились сомнения, смогу ли я найти что-то из необходимого тут или придется снова отправляться на поиски. От размышлений меня отвлекла группа из 7 человек, которые вышли из центрального входа ТЦ. Все в данной группе были одеты в камуфлированную одежду, но военными точно не были, так как вооружены были кто битой, кто молотом, видимо, где-то рядом все же есть строительный магазин. У 2 человек в руках я увидел блочные арбалеты из новых моделей. Вы можете подумать, откуда я об этом знаю. Ответ прост. Еще при посещении тира в Москве, я интересовался многими видами огнестрельного оружия, но периодически также интересовался статьями из раздела «Луки и арбалеты». Пару раз даже довелось пострелять из таких. Был у нас в тире стрелок-любитель, который не признавал все виды огнестрельного оружия, но зато мастерски обращался с луками, арбалетами, рогатками, хотя последние сомнительно можно оружием. Но вернемся к людям. Над головами у всех отображались ники, а также уровни. Самым высокоуровневым игроком из данной группы являлся мужик с арбалетом, над которым значилась цифра 3. Нулевого уровня игроки среди них отсутствовали, видимо, каждый успел убить своего первого зомби. Не обратив особого внимания на одиноко стоящего меня, группа двинулась в левую сторону, в направлении спальных районов, видимо, здраво рассудив, решили покинуть город, в котором с каждым часом становится все опасней, ведь скоро нужно будет опасаться не только разных монстров, но и людей, начнется борьба за оружие, еду, если, конечно, власти страны не организуют хоть какой-то порядок. После того, как группа скрылась за ближайшим поворотом, я направился к запасному выходу из ТЦ, расположенному правее от центрального входа. Уже находясь внутри, я увидел множество трупов людей в разной степени целостности, но что интересно, тела зомби я не обнаружил, что же могло послужить причиной, что бросив столько пищи они все вместе куда-то направились, хотя это не самый важный вопрос на данный момент. Блуждая по торговому центру, примерно через 20 минут обнаружил спортивный магазин, в котором имелся отдел кемпинга. Найдя подходящий рюкзак, я стал ходить промеж стеллажей и собирать все необходимое, в первую очередь найдя котелок, универсальный нож, палатку и спальник. Также во время шоппинга я обратил внимание, что часть стеллажей пустует, видимо, встреченная мной группа ранее уже посещала этот магазин. В отделе с одеждой я нашел камуфлированный костюм, но что удивительно, мой размер отсутствовал, видимо, кто-то из последних носил один со мной размер. Потратив еще 15 минут, облазив все складское помещение, я нашел 3 комплекта подходящего мне размера. Один из комплектов я сразу же одел на себя, 2 других убрал в рюкзак, лишним точно не будет. Собрав все необходимое и отрегулировав рюкзак, направился на поиски продуктового магазина. В России, насколько мне известно, все продуктовые располагаются на самых нижних этажах. Потратив на поиски около 20 минут, я так и не смог найти данный магазин. Пропустить я его точно не мог, так как внимательно осматривал каждый пройденный мной павильон и предположив, что здесь он может располагаться на других этажах, пошел в направлении ближайшего эскалатора. На очередном повороте замер как вкопанный, причиной этому послужил огромный зомби, который поедал себе подобных, лежащих одной кучей. Так как во время похода по ТЦ, я старался ступать аккуратно, обходя все осколки от разбитых витрин, то бугай меня не услышал и, видимо, занятый своей трапезой, вообще не обращал внимания на окружающую обстановку. Отойдя за угол, стал думать, как мне дальше быть. Очевидно, что в будущем зомби начнут эволюционировать и бороться с ними станет все сложнее. Внимательно осмотрев этого бугая, смог сделать вывод, что из пистолета убить его я смогу, если только попаду в глаз, и то никто не даст мне гарантии, что он не продолжит бегать с пулей в голове, может, данной разновидности мозг особо и не нужен. Пока я размышлял, где-то за спиной разбилась очередная витрина. Данное обстоятельство привлекло внимание здоровяка. Для своих габаритов он слишком быстро развернулся, а я, затупив, не успел спрятаться за угол, в результате чего наши взгляды встретились, и тут-то я понял, что просто так мы с ним уже не разойдемся и уйти он мне не даст. Глава 6. Не успел додумать мысль, как здоровяк зарычал с такой силой, что даже стекла ближайших павильонов завибрировали. Я моментально начал продумывать пути отступления. Идиот, как я мог забыть про скачок? Конечно, можно сколько угодно корить себя, но с другой стороны стоит простить себе данное упущение, так как еще утром меня волновали мысли о победе, но я никак не думал, что уже к вечеру могу стать закуской для таких вот страшилищ. Прорычав, зомби был, видимо, шокирован фактом, почему эта маленькая жертва не убегает от него, а я тем временем искал взглядом, куда лучше переместиться, чтобы уйти из зоны, где бы он мог меня достать. Когда здоровяк сорвался с места и побежал в моем направлении, я, не придумав ничего лучше, переместился на второй этаж, благо сквозь стеклянные ограждения верхние этажи прекрасно просматриваются, иначе бы я не смог осуществить задуманное и красной кляксой расплывался на стене торгового центра. Тем временем здоровяк, замахнувшись правой лапой, рассчитывал одним ударом снести свою будущую жертву, как внезапно последняя пропала. По инерции пробежав еще около 5 метров, зомби остановился и начал крутиться по кругу, пытаясь увидеть или почуять меня. Я же, недолго думая, упал на пол и потихоньку стал отползать от прозрачного ограждения, молясь, чтобы он меня не увидел. Когда я дополз до ближайшего павильона, то не торопясь встал на ноги, стараясь двигаться максимально тихо. Я еще слышал недоумевающие рыки этого бугая, но они стали удаляться. Видимо, решил обойти охотничьи угодья с целью найти свою жертву. Вспомнив про арбалеты, которые были увидены мной ранее группы, решил, что мне тоже бы пригодился один такой, ведь главное преимущество арбалета перед пистолетом – это бесшумность и большая пробивная способность. Подумав об этом, у меня появилась идея убить здоровяка. Так как спортивный магазин был на третьем, то я сразу же переместился на этаж выше. Маны у меня 71.90, на один скачек я могу потратиться, остальное необходимо оставить на случай форс-мажора. Двигаясь максимально осторожно, я зашел в спортивный магазин, где стал искать отдел с метательным оружием, но когда нашел, сильно расстроился. Так вот почему у них было всего 2 арбалета, другие экземпляры попросту в торговом зале отсутствовали и почему я сразу об этом не подумал. Что-то много я сегодня туплю, не похоже на меня, надо впредь продумывать свои действия наперед. На витринах висели луки, рогатки, но если первыми я пользоваться не умел, то вторые были мне неинтересны. Вспомнив историю с камуфляжем, я решил посетить склад, есть вероятность, что ребята так торопились, что экипировку собирали только в торговом зале. Почти 40 минут я рылся на стеллажах, в коробках, и, о чудо, мои усилия были оценены. В одной из коробок я нашел футляры с новыми моделями, которые еще не выставили в зал, они даже лучше, нежели которые были у той группы, а вообще удивлен, почему в магазине продается арбалет Ravener 29X Sniper, знаю, что он применяется для охоты на крупные цели. Еще один несомненный плюс, что данный арбалет поступает и продается в полностью собранном состоянии. Теперь осталось только найти стрелы к нему. Отбросив коробку, я услышал металлический стук, посмотрев в том направлении, увидел связанные веревкой стрелы. ХМ, они разве идут в комплекте? Подобрав, я обнаружил 5 смотанных стрел, уже хлеб, для полноценной охоты, конечно же, маловато будет, но думаю, что расходники точно должны были остаться на складе. В общей сложности нашел еще 13 стрел, уже к 5 имеющимся. Для стрел я повесил на плечо отдельный подсумок, который нашел в магазине. Снарядившись, я почувствовал себя уверенней, после чего, прислушиваясь к обстановке снаружи, покинул магазин. Двигаться решил в направлении выхода их торгового центра, как вдруг услышал рычание своего старого знакомого. Приблизившись к источнику шума, я увидел, как бугай мечется между двумя павильонами, видимо, что-то почуял, но не видел. Я тоже стал присматриваться, с целью обнаружить, что в ТЦ, где даже зомби были съедены, могло привлечь главного и единственного хищника. В павильоне, где еще утром торговали обувью, за одним из стеллажей мельком увидел чье-то плечо. Сегодня я стал свидетелем многих смертей и понимал, что всем я помочь не смогу, а только сам сгину, но вот именно в этот момент осознаю, что без моей помощи зомби рано или поздно найдет свою жертву, кто бы там ни прятался. Ведь запасного выхода из магазина обуви не было, выйти можно только в направлении главного зала торгового центра. Пока я мародерничал в спортивном магазине, мана успела восстановиться, а это значит, в случае критической опасности, я как минимум смогу убежать. Подкравшись чуть ближе, чтобы находиться точно над бугаем, снаряжаю арбалет стрелами, Немного перегибаюсь через ограждение и нажимаю спуск. Стрела вошла в голову зомби в районе теменной части, но судя по тому, как он начал рычать и топать ногами, что даже пол пошел трещинами, ему было больно, но не смертельно. В порыве ярости здоровяк снес одну из колонн, и я уже стал переживать, как бы пролеты, расположенные над колонной, не рухнули. Стоило здоровяку на миг остановиться в своем постоянном метании, как я отправил в него вторую стрелу, которая, видимо, прошла вскользь по наростам, расположенным на голове у зомби, и отлетела в сторону. Так, в последующем необходимо учитывать фактор того, что под углом стрела не пробьет наросты у такого типа зомби. Третья стрела вошла в голову в области, где у нормального человека должна располагаться шея, но метаморфозы настолько изменили тело простого зомби, что голова практически сразу переходила в тело. Здоровяк начал еще больше метаться, сметая лавочки, рекламные витрины, фонарные столбы, которые освещали зал. Я следовал за бугаем следом и понимал, что таким образом мне может не хватить стрел, чтобы его убить. Пока шел, продумывал план, как, находясь сверху, попасть ему в глаз, но пока никаких идей в голову не поступало. Хотя есть один вариант: если я выстрелю из пистолета, привлекая внимание, бугай точно посмотрит вверх, после чего у меня появится возможность таки попасть ему в глаз. Подобрав момент, осуществил задуманное, арбалет уже был наготове, спуск и стрела попадает ему точно в глаз, после чего ноги у бугая подкосились, и он рухнул всей своей тушей прямо на пол. Вы убили инфицированного 6 уровня, плюс 260 опыта, получен 6 и краткий уровень, опыт 220-300, плюс 1 очко характеристик. А во, за одного зомби я получил опыта, как за 15 обычных. В первую очередь необходимо более внимательно рассмотреть тело зомби, чтобы на будущее понимать, где у него меньше всего наростов. Активировав способность, оказываюсь возле туши. Так, получается, в области лба наросты максимально увеличены, а вот в районе затылка практически отсутствуют. Отсюда можно сделать вывод, что убивать таких монстров необходимо со спины и желательно с крупнокалиберного оружия. Дотронувшись до тела здоровяка, получил уведомление системы. Получена синяя коробка со случайным элементом экипировки. Синие коробки выпадают с вероятностью в 5, а это уже интересно. Не теряя времени, открываю коробку. Получена черная понча. Ограничения: без ограничений. Характеристики: плюс 2 к ловкости, плюс 3 к скрытности. Дополнительно: согревает владельца во время отрицательных температур, водонепроницаемо. Не сказал бы, что сейчас в Париже идут дожди или идет снег, на дворе разгар лета, но вот то, что повышает ловкость, а также добавляет скрытность, просто прекрасно. Отложив арбалет, одеваю поверх камуфляжа понча и смотрю на себя в отражении ближайшей витрины. Ловкость 21, скрытность 3.10, а выглядит очень даже стильно, но думаю, сейчас никому не будет дела до того, кто и как одет. Также у меня появился параметр скрытность, значит, его я тоже смогу прокачивать, но каким образом, пока непонятно. Вкладывать в него такие редкие очки навыков я точно не намерен. Поздравляем, игрок, вы первый, кто перешел порог 20 в параметре ловкость. Получен титул самый быстрый, плюс 10 к скорости передвижения. Скрыть титул? Нет, пусть остается виден всем, ведь есть очень старая поговорка: по одежке встречают, по уму провожают. Я уверен, что в будущем группы людей более приветливо будут относиться к игрокам с высоким уровнем, да еще и титулованным. Да, да, уже представляю, как меня все восхваляют при встрече. Ладно, хватит заниматься самовосхвалением, необходимо дойти до магазина обуви, сообщить людям, что угроза устранена, да и пора уже хоть с кем-то пообщаться, возможно, узнать новости о том, что сейчас происходит в мире. Уже возле магазина я услышал шепот. Мда, видимо, бугай был глухой, раз не слышал столь громкий шепот беспечных людей. Уважаемые, вас прекрасно слышно, можете выходить, вам больше ничего не угрожает. Разговоры сразу затихли, видимо, не ожидали, что тут могут быть еще люди. Примерно через минуту я услышал шорохи, после чего из-за стеллажа показалась мордашка довольно милой девушки. Увидев меня, сразу спряталась обратно. Ну да, в камуфляже и понча с арбалетом в руках я выгляжу достаточно необычно. Если вы продолжите и дальше сидеть, то я просто уйду. Бете, каждый раз забываю, что я не у себя на родине, где каждый разговаривает на русском языке. Но вот беда, английский я знаю на уровне начальной школьной программы. Ну, будем пытаться установить контакт. Хилла, do you understand me? «Привет, вы меня понимаете?» И снова тишина. Может, они разговаривают на каком-то другом языке, ведь сейчас в связи с проведением Олимпиады в Париже и во Францию в целом съехалось много туристов со всего мира. Ладно, навязываться не собираюсь, пускай делают, что хотят, моя совесть в данном случае чиста. Так, необходимо еще дойти до магазина электроники и взять сколько влезет портативных аккумуляторов, так как заряд телефона уже на 45. А вообще необходимо уже запастись едой, найти спокойное место, где смогу переночевать, так как уже наступали сумерки и времени становилось меньше, ночью, я думаю, критически опасно бродить по городу. Отдалившись от обувного магазина метров на 40, я услышал за спиной шаги нескольких людей и, обернувшись, увидел молодых парня с девушкой и мальчика. Внешне они выглядели лет на 30, видимо, сверстники, мальчику уже было около 3-4 лет. «Привет, извини, мы очень сильно испугались, когда увидели это нечто, я думал, что уже нам пришел конец, а когда услышали русскую речь, сначала не поверили. Еще раз извини, что сразу не ответили, ты должен понять меня, я несу ответственность за супругу с ребенком. Если что, меня зовут Сергей, а мою супругу Светлана, а маленького мужчину зовут Семен. Да тебе ни за что, в общем-то, извиняться». Удивлен, что первые люди, с кем я решил заговорить, оказались русскоговорящими. «Как вы здесь оказались?» Мы со Светой и Симой возвращались с выступления по фехтованию и, не дойдя до гостиницы, увидели, как группа людей набросилась на туристов из Японии. Мы сначала подумали, что может это фанаты какие, но когда они стали отрывать от людей плоть кусками, я было подумал, может, кино снимают, но потом услышал выстрелы, стоящего рядом полицейского, и увидел, как он убил двух человек. Я сразу вспомнил фильмы про зомби и первым делом решил, что необходимо куда-то спрятаться, переждать первую волну. Нам элементарно нечем было защищаться, а рядом как раз я увидел людей, которые шли со стороны этого торгового центра, ну и подумал, раз они с оружием вышли из него, значит, опасности там нет, но как я сильно ошибался. Ладно, я тебя понял, и да, Серег, это не зомби-апокалипсис, а пришествие системы, как в фантастических книжках, не знаю, слышал ли о таком. Так вот, система похожа как в РПГ-играх, для того чтобы пройти инициацию необходимо убить одного зомби, после чего система присваивает тебе статус игрока, но тут я точно не уверен, все ли люди могут стать игроками, но бороться за жизнь вам в любом случае придется и не раз. Это какой-то бред, так же не бывает, какая система, какие игры. «Друг, ты видел, что люди поедают других людей?» – заистерил Сережа. «Мне стало жаль времени доказывать ему что-то, поэтому сказал: слушай, мне абсолютно похер во, что ты там веришь, я вас спас, информацию донес, дальше, мужик, все в твоих руках и безопасность семьи в частности. Если будешь стоять и тупить, отрицая действительность, то однозначно рано или поздно я встречу вас на улице бродящими зомби или еще кем. Единственное, что мне жалко твоего сына, он еще не в том возрасте, когда может принимать решения, и не виноват, что его отец не умеет критически мыслить. И если ты во что-то не веришь, это не значит, что этого нет. Или может, вон тот громила тоже похож на человека, идти посмотри внимательней. Не знаю, почему я начал злиться, ведь по сути я его понимаю, сложно в такое поверить, когда еще несколько часов назад жил обычной жизнью. Наверное, из-за того, что он как глава семьи несет ответственность не только за себя и должен быстрее подстраиваться под реалии творящегося хаоса. Извините, пожалуйста, моего мужа, я верю вам и хочу сказать большое спасибо, что спасли нас. Как я понимаю, вы могли спокойно пройти мимо, так как успела увидеть, что вы стреляли с третьего этажа и монстр вас не видел. Может, вы можете подсказать, организовали ли власти оборону людей и где сейчас безопасно? Спросила Света с надеждой, смотря на меня. Я не уверен, что где-то сейчас существует безопасное место, хотя в данном ТЦ кроме нас никого нет, вон тот здоровяк лично убил всех себе подобных, а часть успел съесть. На третьем этаже есть спортивный магазин, там можете подобрать себе нормальную одежду, и если обыщите склад, может, найдете арбалет по типу моего. Также там остались много вариантов клюшек для гольфа, биты, грифы для силовых упражнений. Друг, прости меня, я понимаю, что вспылил, но и ты меня пойми, трудно поверить в то, что творится сейчас на улице. Я бы предложил тебе объединиться, ведь вместе явно проще будет добраться до безопасного места. У меня еще много дел, которые необходимо выполнить до наступления темноты, и вступать в группы в настоящее время не является моей целью. Также я не хочу тащить вас на себе, моим приоритетом является прокачка. Как вы заметили, зомби уже в первый день начали эволюционировать, и думаю, этот здоровяк не единственная разновидность. Да кем ты себя возомнил? Не вступает он в группы, тащить он нас собрался. Если бы и у меня был сейчас арбалет, я бы тоже стоял тут с надменным видом, чувствуя себя королем положения. Вали куда хочешь, сами справимся. Пойдем, Свет, не будем тратить время на еха людей. Мало того, что не соизволил сказать спасибо, что не он, а я защитил его семью, так еще имеет наглость меня оскорблять. Активирую способность, оказываясь рядом с этим истеричным созданием, делаю подсеку и упираю ствол материализовавшегося в моей руке пистолета ему в лоб. Еще хоть одно слово из твоего поганого рта я услышу в своем присутствии, твоя жена с сыном будут выживать самостоятельно, а ты с дыркой в голове даже зомби восстать не сможешь. Кивни, если понял. С ужасом смотря в мои глаза, глава семейства начал активно кивать своей головой, ну вот, а гонору-то было. Света в этот момент начала истерично кричать, отчего ребенок, чувствуя состояние матери, начал громко плакать. Тут я ощутил себя каким-то злодеем, который напал на бедную семью с ребенком, отпустив главу семейства и не слушая рыдания и крики. Активируя скачок, переместился на 30 метров и направился в сторону магазина электроники, который я ранее видел на втором этаже. Да уж, в голову лезла еще одна поговорка: «Не делай добра, не получишь и зла». Так как много времени я потратил на устранение громилы и на разъяснение непонятливым, переночевать решил в торговом центре. А что, зомби все убиты, семейные не думаю, что захотят ко мне лезть, еду же захватил в ближайшем фудкорте. Уже в магазине электроники, собрав все портативные аккумуляторы, что были на витрине, заглянул в подсобное помещение, тут имелись холодильник, диван, микроволновка, еще и дверь запиралась изнутри, по-моему, идеальные условия с учетом того, что электричество еще не пропало. Лежа на диване, я пытался связаться с родными и зайти в интернет, но сети по-прежнему не было. Интересно, как они там, во всем ли мире объявились зомби, смогу ли добраться до Москвы, столько вопросов, ответы на которые отсутствовали. Знаю ли что, что многие люди не переживут эту ночь в новом мире. Глава 7. Первые мгновения после пробуждения не понимал, где нахожусь. Воспоминания вчерашнего дня нахлынули волной, отчего настроение моментально ухудшилось, но хорошие моменты все же присутствовали, за ночь меня никто не попытался убить или съесть. Часы на экране телефона показывали 08 часов 24 минуты. Так, хватит разлеживаться. В первую очередь необходимо принять завтрак, с вечера еще остались добытые мной на фудкорте продукты. Далее умыться, благо, что рядом с подсобным помещением имелся просторный туалет с раковиной. Также нужно не забыть заполнить водой 4 бутылки, что нашел вчера вместе с едой. Исполнив задуманное и положив вещи в рюкзак, направился к выходу из торгового центра. Семейную пару с ребенком по пути не встретил, либо затихарились, либо направились искать себе более безопасное место. На сегодня составил себе план из двух пунктов, первый из которых заключается в прокачке, по возможности оказать помощь людям, ну и конечно найти наконец-таки продуктовый магазин, желательно запастись консервами, тушенкой, крупами, тем, что может долго храниться. Минус в том, что окапываться и делать себе убежище в Париже не собираюсь, а на себе много не утащишь, по возможности необходимо найти транспорт и завтра постараться покинуть город, направившись в сторону Москвы. Уже на улице увидел группу из 4 зомби, которая стояла возле противоположного от входа в торговый центр здания, видимо выжидают кого-то, что очень сомнительно с их то интеллектом. Не торопясь открывать по ним огонь, сначала осмотрел все пространства УТЦ и, убедившись в отсутствии других групп, произвел 4 быстрых выстрела. Труда попасть по стоящим зомби особого не составило. Больше всего меня поразило, что время, которое я затратил на поражение 4 целей, составило около 1-5-2 секунд. Видимо, 21 в ловкости действительно дают ускоренную реакцию. Раньше такое повторить точно бы не смог. Только вдуматься, если взять за пример, что 10 это максимально доступный для человека уровень, то сейчас я превышаю его больше чем вдвое. Убит зомби 2 уровня, получено 19 опыта. Убит зомби 2 уровня, получено 18 опыта. Убит зомби 1 уровня, получено 14 опыта. Убит зомби 2 уровня, получено 19 опыта. Опыт 290-300. Отлично, до 7-го уровня осталось убить еще одного зомби. Ничего, сегодня думаю, что успею настрелять себе опыта. Примерно составив маршрут, направился в сторону окраины города. Судя по карте, там должны располагаться два больших торговых центра, один из которых строительный. Запасусь продуктами и, возможно, найду нормальный транспорт, а уже после составлю дальнейший маршрут. Примерно через 30 минут следования услышал звуки стрельбы, недолго думая, побежал в этом направлении посмотреть, что там происходит. Судя по частоте выстрелов, явно что-то из ряда вон. Пару раз активировал скачок, чтобы не терять время, и уже за первым поворотом дороги увидел, как группа полицейских вперемешку с гражданскими, которые вооружены кто чем, видимо, игроки, отбивались от орды зомби. Даже примерно затрудняюсь подсчитать, сколько их тут. Людей спасало только то, что у одного из зданий они успели сделать баррикаду из автобусов и грузовых машин, а так бы зомби уже давно завалили числом. Кто-то рубил мечом, другой орудовал копьем, третий стрелял из лука. Интересный выбор, может, тоже спортсмен. Отойдя немного вправо, чтобы меня случайно не задело шальной пулей, стал размышлять. Пока люди служат отвлекающим фактором для зомби, я могу под это дело разместиться на здании супермаркета и вести прицельный огонь оттуда. Не думаю, что простые зомби будут способны забраться на крышу. Сказано, сделано. Находясь на крыше, занял удобную позицию и начал вести стрельбу без остановки, пополняя маной патроны в обойме. На каждого зомби мне требовалось 1-2 патрона, и не по причине того, что я промахивался, а по причине того, что не все зомби умирали после первого попадания. Я заметил, что с приростом ловкости не только скорость стрельбы выросла, но и качество прицеливания. Я видел, как со стороны баррикад люди стали оглядываться в мою сторону, но сейчас не время. Убит зомби 1 уровня, получено 14 опыта. Убит зомби 1 уровня, получено 15 опыта. Убит зомби 3 уровня, получено 23 опыта. Убит зомби 3 уровня, получено 25 опыта. Убит зомби 1 уровня, получено 13 опыта. Убит зомби 2 уровня, получено 19 опыта. Поздравляем, вы 14-кратка, и кто достиг 10 уровня. На выбор игроку предоставляются 3 способности. Некогда. Я отмахнулся от всех всплывающих уведомлений и продолжил стрельбу. За счет того, что получение уровней регулярно обновляло шкалу маны, я мог продолжать стрельбу, да и с уровнями количество маны заметно подросло. Получен 13-краткий уровень. Данное уведомление стало своим рода стопором, и я решил прекратить стрельбу, так как стрелял без остановки уже порядка 10 минут, да и зомби осталось примерно 20-30, люди на баррикадах в состоянии справиться самостоятельно. Присев за парапет, закрыл глаза, чтобы немного передохнуть, звуки стрельбы уже затихли, видимо, закончились противники. Только второй день с начала апокалипсиса, а уже убиваю зомби пачками. Где же моральные терзания, что убивать это плохо? Я ведь раньше от предложений военных отказывался только по причине, что не готов был убивать людей. А если подумать, то зомби — это те же люди в прошлом. Как же быстро может меняться человек под определенными обстоятельствами. Прежде чем выйти к людям, решил проверить уведомления. Поздравляем, вы 14-кратка, и кто достиг 10 уровня. На выбор игроку предоставляются 3 способности.